Глава 14. Николай. Это была лучшая ночь в моей жизни. И худшая. Может быть, потому что никогда в моей жизни женщина не спала рядом со мной. Возможно. Не каждая женщина может позволить себе так расслабиться рядом со мной. Самое странное, что Вера во сне доверчиво прижималась ко мне, иногда меняла свою позу, но ни разу не попыталась отодвинуться от меня. Она во сне меня даже гладила ладошкой по животу. А я, когда переодевался, надел самые тесные трусы и самые широкие штаны, что у меня были, чтобы она не заметила мое состояние. Зря, кажется. Иначе зачем бы она лизала мою шею? О моем сне не могло быть и речи. У меня в голове постоянно крутились неприличные мысли, которые до жути хотелось воплотить в жизнь. Но я стискивал руки в кулаки и терпел. Нельзя ее трогать, просто нельзя, иначе она пострадает. Можно, конечно, было ей все объяснить, и она сама бы все сделала, но такое тоже нельзя. Она ничего не знает о подобной стороне отношений между мужчиной и женщиной, да и вряд ли ей будет приятно возиться со мной. Это не Эвелина, которая за деньги готова стерпеть все, что угодно. «Уже утро?» — услышал голос Веры. Опустив взгляд, увидел чуть лохматую сонную девушку, которая вопросительно смотрела на меня. «Спи. Рано еще», — прохрипел. Кажется, мои голосовые связки сели совершенно. «Ух». Она вдруг зевнула и придвинулась ближе, опустив голову на мое плечо, и просто вновь заснула. Я сцепила зубы, чтобы не застонать, когда она свою ногу передвинула на живот. Черт. Я почувствовала, что на ней задралась футболка, и сейчас ее кожа касалась моей. Медленно вздохнул, цедя воздух сквозь зубы. Нужно успокоиться. Срочно. Иначе... Закрыл глаза, пытаясь расслабить каждую свою мышцу. Я монстр, которого она не примет. Не нужно ничего усложнять. Не стоит даже пытаться стать ей ближе, чем есть. Максимум, что я могу, это стать ей хорошим другом, который всегда будет оберегать ее от всего плохого. Или того, что я посчитаю плохим. Я попытался отрешиться от того, что рядом со мной, фактически на мне, лежит Вера, и принялся вспоминать Фауста Гёте, дословно, отвлекаясь от физического состояния своего тела. «Вот теперь точно утро», — услышал рядом с собой и открыл глаза. Покосился на часы. 8 утра. «Я первая в душ». Вера отодвинулась от меня и слезла с кровати. «Подожди», — вскинулся я. «Не смывай с себя мой запах», — предупредил. Вера отчаянно покраснела, но кивнула, поджав пальцы на ногах, и скрылась в ванной. Я же как-то по-новому уставился на пол. Он же из камня, холодный, а она босиком по нему. Я раньше совершенно не задумывался над тем, что женщине должно быть комфортно в доме, где она живет. А у Веры ноги мерзнут, потому что я просто не подумал над этой стороной жизни. Придется сегодня же все исправить. Я выбрался из кровати и потоптался босыми ступнями по полу. Температура меня устраивала, так как я не восприимчив к холоду. Вздохнув, открыл шкаф, вытащил рубашку с вшитыми нитями и надел ее. С пижамными штанами она не сочеталась, пришлось надевать брюки, носки, туфли. Я успел позвонить Антону и договориться насчет завтрака, когда Вера все же вышла из ванной, одетая в одно большое полотенце. «А куда вчера унесли мою одежду?» Невинно поинтересовалась она, когда я замер посреди комнаты. «Блин!» — вырвалось у меня, когда я резко отвернулся. Вдохнул, выдохнул и решительно подошел к двери, ведущей из комнаты. «Идем!» За спиной послышались тихие шаги. Я пересек коридор и вошел в спальню, которую Рада должна была подготовить для Веры. Все же понимают, что спать с Верой в одной кровати я не смогу. Есть риск неосторожным движением ей навредить. «Ого!» Девушка наконец-то ступила ногами на пушистый ковер. «Это мне?» «Да, твоя постоянная комната», кивнул я, не оборачиваясь. Комната была сделана действительно красиво. Никаких девчачьих цветочков и розового цвета. Стильно, лаконично, с преимущественно серебристыми оттенками. Видно, что здесь все подходит моей жене, точнее, ее характеру. Вера немного замялась. «Ты не мог бы выйти, пока я одеваюсь?» — спросила она. «Вот идиот, она же в одном полотенце. Так, не нужно об этом думать». Я резко развернулся к двери и практически выбежал из комнаты. Успокоился только в своей. Блин, идиот совсем. Напугал ее, наверное. Предаваться самоедству мне долго не дали. Вера постучалась ко мне уже через 10 минут. «Что мы делаем дальше?» Вскинула она брови, когда я открыл дверь и оценил ее наряд в виде спортивных штанов, просторной футболки и кроссовок. «Нам нужно идти на завтрак», — сообщил я ей со скорбным выражением лица, потому что в таком виде она меня даже больше привлекала. «Хорошо», — кивнула она. «Рот открой», — велела. Я послушно замер с открытым ртом и тут же почувствовал ее пальцы на языке. Она быстро вытащила пальцы из моего рта и провела ими по своей шее. А я как будто у врача на приеме побывал. Настолько она это все сделала беспристрастно. «Теперь нагнись», — попросила она, закончив процедуру. Я послушно наклонился и почувствовал ее язык на своей шее. Она издевается. «Ну вот, обновили запах или что там у вас. Веди меня на завтрак, я голодная». Услышал я, пока у меня перед глазами звездочки мелькали. «Туда», — сообщил не своим голосом, указав направление. «Ее надо покормить. Она голодная. Это недопустимо, когда она плохо себя чувствует». На негнущихся ногах я последовал за ней. Нужно же проводить и составить компанию. Черт, держать себя в руках с каждой минутой все сложнее и сложнее. Что же завтра будет? Антон еще не успел накрыть на стол полностью и заработал от меня гневный взгляд, от которого шарахнулся в сторону и едва не снес с собой один из стульев. «Доброе утро!» — пробормотал он, посмотрел на Веру и быстро сбежал из столовой, моментально расставив посуду. «Мне кажется, я сегодня все же не в себе. Если так и дальше пойдет, то как я дальше жить буду? Через полчаса Белов с документами приедет, и что? Так же жаться от меня по стенам будет». «А Антон с нами завтракать не будет?» — подлила масло в огонь Вера. «Он уже позавтракал», — отмахнулся я ворчливо и подошел к столу, чтобы отодвинуть для нее стул. Отодвинул, посмотрел на титановую обивку сиденья и поморщился. «Подожди минуту». Из столовой я почти выбежал. Я точно знал, что в шкафу, что был рядом с кухней, я найду полотенце. Нашел, взял 2, вернулся в столовую и положил их на стул. «Садись. Так она точно не замерзнет». Вера немного растерялась. «Ладно». Все же решилась она и села. Я вздохнул с облегчением и сел на свое привычное место. Теперь можно и поесть. Снял крышки с блюд и взял в руки вилку. «Приятного аппетита», — вспомнил про вежливость. «А на завтрак всегда столько мяса?» Вера смотрела в свою тарелку. «Это бекон», — поправил я ее. «И немного курицы. И овощи с яйцами. И всего 3 блинчика с медом». Девушка озадаченно покачала головой и подвинула к себе полулитровую кружку с кофе. Отхлебнула, блаженно прищурилась и все же принялась за еду. «Ммм, вкусно!» — решила она через минуту. «Но я все не съем». Я пожал плечами. Пара дней, и Антон подберет размер порции, необходимой для насыщения своей хозяйки. С Беллой все было куда хуже, но мой помощник выдаст ей инструкции, когда поймет, что и в каких количествах предпочитает моя жена. «Какой у нас на сегодня план?» Вера осилила едва ли половину от предложенного завтрака. «До обеда поработаем в кабинете, а потом у нас продолжение праздника. Нужно провести тебя по городу. Те, кого вчера не было на празднике, должны тебя увидеть и почуять», — прикинул я расклад. «Ужас», — с чувством ответила она и сморщила нос. Стас ждал нас уже с документами, когда я показал Вере эту часть дома, и все же мы добрались до кабинета. Скупо поздоровавшись, Белов тут же отошел к окну, оставив документы на столе. Я указал Вере на кресло, стоящее рядом с моим, и сел сам. Стас же начал вещать, не подходя к столу. «Вера Родионовна, в первой папке документы на временную передачу права руководства и назначение Николая Николаевича главным директором с указанием прав и возможностей», – перечислил он. «Кому этот документ лучше отправить?» Вера взяла папку, вдумчиво прочла все, что там было, и поставила подписи. «Каверину. Официально он является моим поверенным, и он всегда был очень предан бабушке», – решила она начать с неподкупных, по ее мнению. «Хорошо», – Белов сделал пометку в блокноте. «Во второй папке подготовлены документы по сотрудничеству. Куда их?» Моя жена также изучила материалы и нахмурилась. «Где информация по санаторию и лечению детей?» Посмотрела она на Стаса, который бросил на меня беспомощный взгляд. Я повернулся к жене и чуть наклонился в ее сторону. «Вер, мы решили, что займемся этим тогда, когда угроза поглощения фармгигантом нашего Майплюса будет ликвидирована», пояснил я ей. «Мы же не знаем, что сейчас происходит в компании, и нам придется продвигаться практически на ощупь». Вера нахмурилась и кивнула. «Понимаю. Сама бы так сделала», призналась она и все же подписала документ. «Тоже Каверину. Он переправит куда надо». Я тоже поставил свою каракулю внизу. «Отправь сейчас же и приложи фотографию со свадьбы», велел я. Стас кивнул, подошел к столу, стоящему почти у двери, и принялся за работу под моим наблюдением. «А разве фотографии уже готовы?» – отвлекла меня Вера. «Да, их сегодня уже напечатают и отдадут вам», – отозвался Стас, не отвлекаясь от дела. Пока он сканировал документы, Вера разглядывала обстановку в кабинете. «Не нравится?» – спросил я ее. Она тут же смутилась. «Нет, все нормально. Ты же здесь не часто работаешь, наверное», — сдала она себя с потрохами. «Ну нет, так дело не пойдет. Понятно, что обстановка здесь давно не менялась, и пора бы ее сделать более современной». «Что тебе хочется изменить?» — спросил я ее. Стас бросил на меня насмешливый взгляд и быстро отвернулся, не вмешиваясь в наш разговор. Вера же немного помолчала, потом, видимо, решила, что сегодня я с ней разводиться не буду из-за обстановки в кабинете, и заговорила. «Здесь темные стены, темный пол, темная мебель. При двух больших окнах здесь создается ощущение, что не хватает света. Вот». Она снова смутилась. «Я это учту», — пообещал ей. «Готово», — отвлек нас Стас от разговора. «Отлично. Теперь будем ждать и...» Дверь в кабинет распахнулась, и на пороге появилась Рада, прервав меня на полуслове. «Ты зачем девочку в этот склеп привел, Ирод?» — возмущенно прошипела она. «Это кабинет, и мы в нем работаем», — спокойно ответил я. «И не стыдно тебе, когда жена работает при таком муже?» — услышал я новое обвинение. «Не переживай. Вера больше не будет работать на заводе. Только наши общие дела», — принялся объяснять я, но был перебит уже Верой. «Почему я не буду больше работать на заводе? Мне нравится там работать», — с нажимом заявила она. «Это не солидно», — подал голос Стас. «Что может быть несолидного в работе мастером?» — обиделась моя жена. «Так», — влез я в этот бесполезный спор. «Решим этот вопрос наедине», — глянул на Веру. Моя девочка насупилась, но кивнула, соглашаясь. Все же ссоры из склепа, из избы выносить не стоит на второй день свадьбы. «Раз вы тут все решили, то мне нужна Вера», — вновь обозначила Рада свое присутствие. «Веру нужно привести в божеский вид и представить городу. Все же многим вчера не удалось побывать на самой свадьбе. Там еще из Березкина делегация приехала». «С Лохматовым», — уточнил я. «С ним», — кивнула Рада. «И там еще 30 свободных мужиков с ним». Я едва не выругался. Снова всех незамужних женщин обнюхают и увезут. А у нас их и так не хватает. «Где они расположились?» — уточнил я. «Полкан их пока в казармы расселил», — ответила Рада и поманила Веру за собой, оставив нас со Стасом в кабинете вдвоем. «Позвони Павлову, пусть придержит Лохматова», — распорядился я. «Его удержишь», — хмыкнул Белов, но к телефону потянулся. «Пусть скажет, что это мой личный приказ», — добавил, прищурившись. «Нет, к Вере этот тип и близко не подойдет, так как жить хочет. Но в городе дел натворить он может. Их сейчас главное к санаторию не подпускать». Белов отложил телефон после разговора с полканом. «Почему?» — прищурился я. «Кажется, Антон на мать Веры Родионовны отреагировал. По крайней мере, мне Алиска это рассказала». Услышал я новость. «Не понял». Я поднялся из-за стола. «Это пока догадки, но Макс сегодня утром позвонил и сказал, что ночью приезжал Антон. Постоял рядом с домом женщины и уехал. А ты знаешь Макса, в таких вещах он шарит». Стас развел руками. «Этого нам только не хватало. Марта Мироновна будет в шоке, если Антон начнет оказывать ей знаки внимания. И неизвестно еще, как Вера на это отреагирует», — занервничал я. «Если уж она тебя не испугалась и замуж вышла, да и от вас друг другом разит сегодня так, как будто ты ее всю ночь из постели не выпускал, то она может похвастаться стальными нервами и замечательной физической подготовкой», — хмыкнул мой заместитель. Я самодовольно улыбнулся. «Если уж Белов ни черта не понял, то и другие купятся на наши запахи. Все же не зря меня сегодня Вера в шею лизнула. У жителей города точно никаких сомнений не будет в действительности нашего брака». «О!» — отвлек меня Стас от ночных воспоминаний и прочих приятностях. «Письмо пришло от этого Каверина. Смотри». Он поставил мне на стол ноутбук с открытым письмом, где было много написано о том, какую непомерную радость испытывает данный индивид от самого факта того, что Вера с ним связалась. Документы, подписанные нами, он сразу отправил в работу, а также пообещал, что направит в Май-Плюс своего представителя для дальнейшего сотрудничества. Еще были вопросы, связанные со здоровьем моей жены, ее текущем финансовом состоянии, потому что дивиденды на ее закрытый счет капали вовремя, и ее готовностью к работе. Также была короткая приписка о том, как бесится ее отец от того, что никак не может повлиять на работу компании и разблокировать счет дочери. «Кажется, он на ее стороне», — я посмотрел на Стаса. «Но проверить досконально не помешает», — скривился Белов. «Конечно», — кивнул я. «Нужно дождаться представителя компании и начинать работать». «Ее отца мы тоже дождемся», — он скривился еще больше. «Не без этого, но вряд ли он что-то сможет сделать на моей собственной территории», — самоуверенно покачал я головой. «У твоей жены есть сестра, которая находится не в Мае», — напомнил мне Стас. «Значит, будем добиваться ее приезда сюда», — пожал я плечами и отправился готовиться к поездке по городу. «Скоро приедет Макс с новым костюмом, да и Вера закончит переодеваться». Надеюсь, что Алиска учла мои вчерашние пожелания и из моей жены сделают хоть что-то узнаваемое. Как оказалось, надеялся я не зря. Из Веры сегодня сделали утонченную девушку в бежевом длинном платье с пучком на голове и в туфлях на низком каблуке. Стильно, но было видно, что моя жена чувствует себя неуютно в таком наряде. При этом она вела себя более чем достойно и не чертыхалась на каждом шагу. Все же этот наряд был для нее комфортнее, нежели вчерашний. Я предложил Вере свой локоть, и мы отправились играть вторую часть того спектакля, что начали вчера. И почему же мне так хочется превратить все это в реальную жизнь?